Твою ж мать! Это было единственное, что пришло Эледе в голову по прочтении сопроводительной документации о биологическом образце номер 2068. Девушка раздраженно бросила планшет рядом с собой на диван. «Агент Лэнгли», — сказала Эледа, обращаясь к своему спутнику, методично отсматривавшему голографические записи. «М?» — повернулся к ней Джет, явно увлеченный зрелищем в проекторе. Двое крепких санитаров фиксировали на кровати тощую маленькую девчонку, обритую наголо. Девчонка орала, неистово билась, пыталась кусаться, легаться и царапаться. «Есть версия. Крайне неприятная». Мисс Ховерс подошла к напарнику, положила перед ним планшет и вызвала на экран карту Мегаплекса 18. «Смотрите, ее взяли в секторе 116. А за 4 дня до этого Марионетти, в связи с событиями в лаборатории Зета, заявила об отчуждении соседнего 113-го сектора и своем из него уходе. Но это после той мутной истории с утечкой неизвестного вируса в Зета-центре, где Марионетти занималась разработкой биологического оружия. В общем, 113-й стал брошенной зоной. Эпидемиологической катастрофы тогда удалось избежать лишь потому, что кроме лаборатории в том районе ничего больше не было. Потери коснулись только сотрудников корпорации. Повезло». Мисс Ховерс увеличила масштаб изображения. «Вот тут зона отторжения». Безупречный на маникюренный ноготь обозначил границу. «Здесь 116-й сектор, сфера нашего влияния. А вот тут...» Палец Эледы замер на черном пятне. «Сектор, брошенный Марионетти». «Продолжайте», — сказал Лэнгли, выключая звук проекции. «Через 4 дня после того, что случилось в Марионетти, санитарный кордон проводил зачистку в секторе номер 116. Ловили рыбку в мутной воде. Тогда-то уже поняли, что большой эпидемии не будет. В результате вместе с десятками беженцев и всяких отбросов была поймана вот эта особа». Агент Ховерс перелистнула изображение и показала Джеду фотографию злобной рыжей девчонки, все лицо которой было в кляксах веснушек. «Говоря местным языком, биологический образец номер 2068. При этом у нее был отобран пистолет марки Беретта с логотипом Марионетти. Тут написано, что девчонка напала на карателя. Мужика спасли хороший бронежилет, отличная реакция и тяжелая рука. Соплюх он вырубил и сдал сотрудникам по отбору биосырья». «Странно, что не застрелил», — удивился Джет. Эледа выразительно пожала плечами. «Может, болевой шок? Или мстительность и быстрый расчет? А, возможно, просто воля случая. Теперь мы уже не узнаем. Важно другое. При девчонке нашли целый медицинский набор. Скальпель, хирургический нож, даже троакар. И все с клеймами Марионетти. Причем лаборатория Зета, как и пистолет». Лэнгли пожал плечами. «Ничего странного. Марионетти вообще не скупится на оснащение. Отслужившие свой век сразу отправляют на утилизацию. Говоря попросту, вышвыривают за периметр. Инструмент уплывает к органлегерам и вообще всем, кто в нем заинтересован. У девчонки он мог оказаться откуда угодно. В нашем мегаплексе их барахло часто всплывает. Хотя...» Джет задумчиво потер подбородок и, наконец, спросил. «Откуда вы, агент, вообще знаете историю про Марионетти и Зета-центр?» Эледа усмехнулась. «Например, оттуда, что мой отец тогда лично санкционировал передачу оружия бонзам соседних секторов, чтобы те помогли корпорации организовать кордоны». Мисс Ховерс посмотрела на напарника с удивлением. «Про эту историю все знают? Что же до скальпеля и прочей ерунды? А Беретту со своим логотипом эти макаронники тоже утилизировали?» «Я понимаю суть вашего предположения». Лэнгли явно пытался систематизировать вываленную на него Эледой информацию. «Через 4 дня после утечки вируса из лаборатории ловит девчонку, которая, как сейчас выяснилось, была задействована в биопрограмме. Однако хочу напомнить, что в 113-м выживших не осталось. Ни одного». «А кто это проверял?» — усмехнулась агент Ховерс. «Кто туда вообще с тех пор совался?» Джет помолчал, раздумывая, а потом повернулся к стоящему в стороне, но уже заметно навострившему уши архивариусу. «Мистер Ралтон, надеюсь, вы понимаете, что это предположение будет засекречено уже через полчаса». Дождавшись кивка мужчины, агент Лэнгли удовлетворенно сказал. «Благодарю. А теперь могу ли я получить информацию по карателю, который задержал вашу подопытную? Фамилию, имя, номер в послужном реестре?» Старший архива поправил очки и ответил. 5 минут. После чего отошел к одному из терминалов и погрузился в документацию. Если мы выясним, кто это был, и если этот человек еще жив, можно сделать запрос. В это время Батч наклонился к леди и что-то коротко сказал ей на ухо. Мисс Ховер кивнула и победительно взглянула на агента Лэнгли. «Не надо запроса». «Мистер Фейн?» Девушка кивнула на своего телохранителя, стоявшего с выражением крайнего равнодушия. «Узнает нам необходимые подробности гораздо быстрее по своим внутренним каналам. И результат будет максимально достоверным». «Вот поэтому, мистер Лэнгли, люди и лучше киборгов». В ответ на укол Джет только покачал головой, как бы смиряясь со вздорным характером мисс Ховерс. А уже через минуту к беседующим агентам подошел мистер Ралтон, который, не утруждая себя многословием, сообщил. «Паркер Оутс, номер JX7022». Батч кивнул, давая понять, что запомнил. Сейчас позвонить он не сможет. Коммуникатора пришлось сдать вместе с оружием, однако при выходе за периметр комплекса связаться с нужными людьми не составит проблем. «Мистер Ралтон», — обратился снова Лэнгли к архивариусу. «Мы будем благодарны, если вы позволите нам побеседовать с куратором биологического образца номер 2068 лично. Это возможно?» «Вполне», — кивнул сотрудник интерната. «Пройдемте, он как раз вернулся после обхода». Идти пришлось прилично. Подняться на лифте до 4-го этажа, потом миновать натуральный лабиринт, чтобы очутиться, наконец, в строгой приемной, а затем уже в просторном кабинете, увешанном сертификатами и уставленном шкафами. В шкафах лежали стеклянные рамки медицинских планшетов. На массивном столе крутилась подробная проекция человеческого мозга, вокруг которого роились в воздухе непонятные голубоватые формулы и надписи на латыни. На стене за спиной хозяина кабинета тускло светился огромный экран голокомплекса, который сейчас транслировал заставку в виде объемного логотипа Виндзора. «Агенты?» — поднялся из высокого кресла крепкий, абсолютно лысый мужчина. «Я Спайк Дэвидсон, старший инженер по нейропрограммированию и личностной перепрошивке биологических образцов». По мнению Эледы, он больше походил на борца. Высокий, мощный, с ручищами, как у профессионального боксера. «Мне сказали, вы интересуетесь...» Он посмотрел на запись в планшете. «Биологическим образцом номер 2068, названным после стабилизации А.Е. Гелан». «Да», — кивнул Лэнгли, усаживаясь в одно из кресел. «Что вы можете о ней рассказать, мистер Дэвидсон? Если, конечно, помните хоть какие-то подробности спустя 4 года». Собеседник кивнул и нажал кнопку селектора. «Дженнис, принесите кофе. На троих». После этого старший инженер устало помассировал переносицу и, наконец, сказал. «Этот образец я очень хорошо помню. Можно сказать, мое личное фиаско. Программирование человека, знаете ли, дело непростое, с множеством разных побочек и факторов, ослабляющих или неожиданно усиливающих». Инженер осекся, поняв, что к сути дела его рассуждения не относятся, усмехнулся и, откинувшись в кресле, сказал. «Видите ли, в чем дело? Биоматериал казался очень перспективным. Уж не знаю, что там у девчонки было в прошлом, но личность незаурядная. Озлобленности просто колоссальной. И с такой энергией ярости, что от нее можно было половину сектора электричеством питать. Обычно столь мощный личностный базис удается перенаправить путем корректировки в необходимое русло. Созидательное или разрушительное, зависит от цели. Девочка была не глупой, я хотел провести перепрошивку так, чтобы снять агрессию, а весь ее пыл направить по другому пути, развить положительные лидерские качества, возвести их в абсолют и создать такого исполнителя-альтруиста. Ну, вы понимаете». Негромко хлопнула дверь, вошла секретарша с подносом, расставила чашки, сахар, разложила салфетки, после чего также бесшумно удалилась. «Прошу вас», — кивнул мистер Дэвидсон гостям. «Так вот, когда стали исследовать мозговую активность, оказалось, что риск срыва и потери управляемости у образца слишком высок. Я, конечно, все равно рискнул, но результат получился обратным. Полная инфантильность. Началась личностная стагнация, рефлексы замедлились. Поэтому в образец залили ложную память, которая объясняла общую психоэмоциональную подавленность и соответствовала качеству новой личности. Получили в итоге крепкую посредственность в постдепрессивном состоянии. Эледа отставила чашку с кофе и сказала жестко. «Одним словом, стальной стержень агрессии вы сломали, но ничего нового, столь же яростного создать не смогли, лишь превратили перспективный образец в хлам?» Спайк Дэвидсон ответил. «Агент Ховерс, изменение структуры личности — это вам не лепка колбасок из пластилина. Человеческий мозг — материя тонкая. Вторгаться в его работу всегда риск. А образец психологически был крайне нестабилен. Крайне. Агрессивен сверх меры. Ожесточен. Плюс в пубертатном возрасте, что усугубило риски. И, к слову, о профессиональных ошибках. У нас тут огромная структура, которая прекрасно работает. Отбраковка же, смею напомнить, есть в любом производстве». «А биологические проверки вы проводили?» Сменила тему Эледа. «Например, интегральный коэффициент антител». «Нет». Старший инженер был удивлен. «Мы же не инфекциями сознания меняем. Там да, там надо, а мы классическими способами. Ну, неоклассическими. Нам вполне хватает сертификата биологической безопасности из фильтрационных подразделений. Что же до интегрального коэффициента, так это старье. Года три уже даже при зачистке не делают». «А вы неплохо осведомлены, мистер Дэвидсон», — заметила собеседница. «Мэм, я обязан знать, как добываются образцы. Это прямо влияет на последующую работу». Лэнгли усмехнулся и вклинился в беседу. «Мистер Дэвидсон, я не стану объяснять вам истинную причину нашего интереса, но уверен, вы представляете, какие дела в моей компетенции. Так вот, нам крайне необходимо отыскать образец номер 2068, названный после стабилизации Аи Гелан. Причем желательно живым и здоровым. А поэтому нам важно знать подробности о работе с девочкой. Все подробности. Если ваша информация поможет нам в поисках, то обещаю упомянуть об этом при докладе директору». Главный инженер, дрогнувший рукой, потер лоб, затем снова нажал кнопку селектора и сказал в микрофон. «Принесите мне медицинскую информацию по образцу номер 2068. И скажите Эрику, чтобы не копался.